Глава 17. 26 июня 2015 года. Москва. И ведь как все хорошо шло. Встретил красноармейцев. А ведь пробиваться с группой гораздо лучше, чем в одиночку. К тому же еще и при транспорте оказались. Большой плюс. А то ведь я уже задолбался тащить тяжеленный чемодан. И засада прошла на редкость удачно. Положили десяток фрицев, сами обойдясь без потерь. Если бы не этот чертов фанатик с черно-красной ленточкой рыцарского креста в петлице. Рыцарь хренов. Когда я рванул дверцу «Опеля», то первое, что увидел, побелевшие от напряжения костяшки пальцев здоровенного мужика, полулежащего на заднем сиденье. На его мундире виднелось 3 или 4 дырки от пуль. Салон был залит кровью, но эта сволочь оказалась еще жива. От сжатого до посинения кулака недобитка тянулись проводки к стоящему на полу зеленому ящику, поверх которого лежал портфель из желтой кожи. Что такого ценного было в всем портфеле, фиг знает. Но взрывчатки для самоликвидатора немцы не пожалели. Увидев меня, фриц облегченно вздохнул и разжал пальцы. Я только и успел отскочить и крикнуть «Ложись!», когда мне в лицо плеснуло пламенем. А дальше привычная кратковременная чернота. И вот я уже стою возле сплошной разделительной линии асфальтированной дороги. А на меня истошно сигнале несется красный «Жигуленок». Снова обратный перенос. И снова в момент наивысшей опасности. Нет, явно кто-то могущественный меня хранит. Еще не придя толком в себя, на полном автомате делаю пару шагов в сторону, и «Жигуль» проносится мимо. За стеклом промелькнула перекошенная, орущая что-то нецензурная бородатая морда. «Я тебе поору, козел! Сейчас как стрельну вдогонку!» — вяло пригрозил я, оглядываясь по сторонам. Вокруг, естественно, не оказалось ни красноармейцев, ни немецкого грузовика. Шоссе довольно паршивого качества, пустынно в обе стороны. Вероятно, и в моем времени данное направление, соединяющее Клецк с Несвежим, таким же маленьким городком тоже не пользовалось популярностью у автомобилистов. Покинув проезжую часть и даже на всякий случай немного углубившись в лес, как раз в то место, где мы больше 70 лет назад замаскировали трофейный бронетранспортер, я решил провести ревизию. В руках у меня так и остался «Дегтярь» с почти полным диском, на поясе кобура с «Браунингом», в левом нагрудном кармане удостоверение батальонного комиссара, а вот в правом, о чудо, предусмотрительно вынутый из чемодана паспорт и тоненькая пачечка денег. Дополнительный бонус. В одном кармане шаровар лежали ключи от московской квартиры, в другом — любимый складной ножик. Не то чтобы я предвидел подобную ситуевину, но вот как-то потянулась рука. Телефон, планшет и прочие документы, в том числе и на машину, остались в далеком прошлом. Похоже, что оружие придется оставить здесь, прикопав где-нибудь подальше в лесу. Была бы у меня машина, вывез бы, а тащить громадный пулемет, да и пистолет, что уж там говорить, на перекладных до Москвы, просто не доеду. И без того все окружающие начнут на форму пялиться, да дурацкие вопросы задавать. Хорошо хоть, что последние годы реконструкторское движение стало довольно известным благодаря телевидению. А то бы еще 20 лет назад прихватили бы меня наши доблестные органы за шкирку и эдак вдумчиво спросили: «А на кой вам, гражданин Дубинин, военная форма Красной Армии?» Закопав «Дегтярь» с «Браунингом» в лесу и тщательно отметив место ухоронки, я вышел на трассу и всего лишь после получасового ожидания поймал попутку до Клёцка. Причем водитель, молодой белорус, даже не удивился моему прикиду, сходу завалив массой специализированных вопросов. Кому и где заказывал пошив, и как добыть или сделать самому аксессуары, вроде эмблем на петлицах и кокарды на фуражке. Вяло отбрехавшись, доехал до привокзальной площади и, без проблем купив билет до Москвы, уже через сутки был в столице. Каких-то новых изменений реальности не заметил, но, может, кроме уж очень ухоженной городской доски почета на главной площади Клецка. Слишком новой она выглядела. Да ведь, насколько помню, у них стараниями батьки чуть ли не социализм. Могла и такая традиция, как вешать передовиков на доску почета, сохраниться. По пути в поезде интересных попутчиков не попалось. Девайса для ныряния в рунет тоже не было, поэтому я отсыпался за все безумные предыдущие несколько суток. Москва встретила меня неласково. Непонятки начались сразу на вокзале. Милицейские патрули стояли через каждые 100 метров и бдительно проверяли документы у всех прохожих. Меня они почему-то не трогали, но только спустившись в метро, я осознал, что именно меня напрягло. Патрули были именно милицейскими. В старой постсоветской, так называемой зайцевской форме. Потом я осознал, что не только внешний вид милиционеров показался мне странным. Привокзальная площадь была очень замусоренной, изобилующей праздно шатающимися грязными гражданами без определенного места жительства. К тому же буквально заставленной торговыми палатками, словно вернулись лихие 90-е. Я даже подумал, а не произошел ли в небесной механике, добросовестно отправляющей меня в 41-й год, какой-нибудь сбой, из-за чего меня вернуло не в 2015-й, а в 1995-й. Но деньги за проезд взяли без всяких лишних вопросов, а ведь за 20 прошедших лет они несколько раз поменяли дизайн, форму и номинал. Родной район тоже встретил меня грязью на улице, бомжами, торговыми палатками и полным отсутствием маршруток. Пришлось 40 минут трястись в переполненном автобусе, ловя на себя любопытные взгляды пассажиров. И вот, наконец, мой дом. Поднимаюсь на этаж. Новый сюрприз. Двери квартир, в том числе и моя, выглядят непривычно. Стальных вообще нет, только деревянные, одинакового казенного вида. Понятное дело, что ключи к двери не подошли. Я, прикидывая, как мне удобнее вызвать слесаря для взлома, начал мерить шагами лестничную площадку. Вариантов было, в общем, два. Позвонить от соседей, однако не факт, что они окажутся теми же, которых я знаю. Или самому сходить в ЖЭК. Пока я думал, как поступить, зажужжал лифт, дверцы раскрылись на моем этаже, и прямо передо мной нарисовались два конкретных пацана. Таких персонажей мне не доводилось видеть уже давно. Коротко стриженные качки, в каких-то малиновых пиджаках, с толстенными золотыми цепурами на мощных бычьих шеях, с дурацкими барсетками в руках. Глянув на меня равнодушными глазами, словно я являлся некой разновидностью убранства дома, вроде крашеной масляной краской табуретки, ребятишки подошли к двери моей квартиры и начали стучать в нее ногами. Вот так сходу, сразу ногами. Даже не попытавшись предварительно нажать кнопку звонка. Я оторопел. Братки, даже если и сохранили подобный внешний вид, уже давно не вели себя настолько нагло и бесцеремонно. Да и не должен я был никому и ничего. Ну, кроме кредита за УАЗик. Но ведь не из-за него же эти верзилы устроили такой тарарам. Убедившись, что за закрытой дверью тишина, здоровяки оглянулись на меня и на этот раз изучали более пристально. «Колян, а ведь это тот самый кекс, которого мы ищем?» — громко спросил приятеля один из них. «Димон, да в натуре это он! На ловца, как говорится!» — довольно осклабился Колян. «Мать-перемать, какая жалость, что я не захватил с собой хотя бы пистолет! Отмахаться сразу от двух таких кабанов я бы не смог и во времена молодости, если только не применить подручные предметы вроде лома или табуретки. Жаль, что на лестничной площадке похожих девайсов не видать. Значит, пора выполнить прием из оперативного искусства. Отступить, а вернее убежать. А лестница-то вниз, всего в двух шагах от них. Бежать же вверх, куда путь свободен, бесперспективно. Фигово. Значит, надо тянуть время и пытаться занять более удобную для стратегического отступления позицию. «Вы, господа, явно меня с кем-то спутали», — миролюбиво сказал я, выставляя вперед пустые руки и незаметно делая шаг вперед. «Я вас первый раз вижу». «Да и мы тебя, дурилка, живьем первый раз видим», — усмехнулся Колят. «Ты понял, Димон? Живьем! А то ведь могли и неживым увидеть, га-га-га!» Димон тоже живо заржал, оценив шутку товарища. Пока они хохотали, я сделал еще пару шагов. «Виталий Дубинин, квартира 137, дом 18, по улице Краснодарской», достав из барсетки бумажку, прочитал Колян. «Он самый», — откликнулся я, делая несколько шажков и приблизившись к ним почти вплотную. «А ты глянь, Димон, какие тряпки этот терпило на себя напялил!» Внезапно проявил наблюдательность Колян. «Ух ты! Чисто вояка из фильма про войну!» Я в этот момент попытался вырубить ближайшего мордоворота подлым ударом в промежность, но он как раз по совету другу посмотрел на меня и засек начало движения. Довольно ловко увернувшись, тренированный гад, Димон захватил мою ударную ногу в замок и, сильно крутанув, легко опрокинул меня на спину. Уйо! От удара о бетонный пол у меня буквально искры из глаз посыпались. Когда я слегка оклемался от болевого шока, эти два урода стояли надо мной и громко ржали. «Ты смотри, Димон, какой терпило борзый пошел!» — отхохотавшись, сказал Колян. «Давно на нас никто не кидался. Может, ему еще с ноги добавить для прочистки мозгов?» — задумчиво спросил Димон. «Не, не стоит. Батоныч приказал его целеньким доставить, без синяков и увечий», — снова хохотнул весельчак Колян. «Батоныч?» — оторопел я. «Вас послал Батоныч?» «Ну, погонялого нашего босса Батоныч», — кивнул Димон. «Но ты его знать не должен». «Ладно, сам пойдешь или тебя тащить придется?» «Я его знаю», — обрадовался я. «Ведите к нему, я сам пойду». Качки удивленно переглянулись, но после, взяв меня в коробочку, повели на улицу. Здесь мы сели в раздолбанную бэху, очередной привет из 90-х. У меня даже мелькнула мысль, а не розыгрыш ли все это? Чересчур колоритными были братки, сейчас таких уже не водится. Большинство в могиле, а кто поумней, изменили стиль одежды и общения. Ехали недолго, еще дальше от центра города, но совсем уж дикую окраину Москвы, куда-то совсем рядом с Амкадом. Пункт назначения – торчащий посреди заброшенной промзоны двухэтажный особняк. Этакая мини-хрущоба. У входа стояло еще несколько сильно покоцанных бэх и меринов. Среди них выделялся блестящим внешним видом отмытый и отполированный черный Геленваген. И только сейчас я обратил внимание, что номера на автомобилях не современные с номером региона в отдельном окошечке и флагом России, а какие-то архаичные, из четырех цифр, две пары через дефис и трех букв. На крылечке дома топтались, перекуривая и пересмеиваясь, четыре мордоворота, точные копии Коляна и Димона. Увидев меня, братки разразились плоскими шуточками, гулко хохоча над каждой. Основным объектом для шуток стал мой наряд. Колян, подталкивая меня в спину, тоже ржал, как конь. Наконец, пройдя сквозь строй, мы вошли в здание и стали подниматься на второй этаж. Стены лестничного марша были покрашены синей масляной краской, порядком облупившейся и покрыты многочисленными царапинами. Наверху оказалось чуть приличней. На стенах светло-коричневый, под карельскую березу арголит, на полу вытертая местами до белизны ковровая дорожка. Этакая убогая вип-зона. Потом меня втолкнули в довольно большой и светлый кабинет, забитый разнокалиберной мебелью. Чисто офисные столы и стулья соседствовали чуть ли не с антиквариатом. В центре композиции стоял большой двухтумбовый стол, покрытый зеленым сукном, словно бильярдный, да и размером сей шедевр вполне мог соперничать с игровым. Именно за ним сидел босс, неумело тыкая в кнопки компьютерной клавиатуры и периодически поднимая глаза к большому монитору. Монитор оказался старой системы, с кинескопом и габаритами мог соперничать с мини-холодильником. Главарь этой банды новых русских выглядел точной копией хорошо знакомого мне Владимира Петровича Бата. Только морда чуть пошире, и возле рта эдакая брезгливая складка. «Ага, привели», — довольно сказал Батоныч, с явной радостью отрываясь от своего увлекательного занятия. «Что ж ты, голубь сизокрылый, в бега ударился? Думал, дурилка, что мы тебя не поймаем? Кстати, где вы его взяли?» «Дык, прям возле квартиры», — ответил Колян. «Неужели?» — даже немного удивился Батоныч. «А ты, голубок, еще дурнее, чем я думал. Ладно, парни, ступайте, я с ним сам управлюсь». Качки вышли из кабинета, напоследок столкнувшись в дверях. «А что это ты на себя нацепил?» Батоныч только теперь обратил внимание на мое одеяние. «Ну-ка, ну-ка, ух ты, полная форма командира Красной Армии!» «Комиссара, если быть точнее», — поправил я, соображая, как мне лучше начать разговор со своим старым другом, который, похоже, в новом варианте реальности лично меня не знал. «Униформа батальонного комиссара РККА. У меня и документ соответствующий есть». С этими словами я шагнул к столу и выложил перед Владимиром Петровичем удостоверение. Паспорт, лежавший в том же кармане, шлепнулся рядом. Батоныч раскрыл корочки и принялся внимательно их изучать. «Так ты, наверное, решил под дурачка закосить?» — наконец сделал вывод Батоныч. «Или действительно головой где-то ударился?» «Один хрен, тебе это не поможет. Должок отдавать придется». «Какой еще должок?» Без удивления, просто для информации спросил я. «Мало ли каких долгов я тут наделал». «А ты уже забыл?» — прищурившись, сказал Батоныч. «Или на тебе много разных долгов? Даже если так, я с тебя первым все положенное стребую. И продажей твоей убогонькой квартирки не обойдешься». «Может, и забыл», — пожал я плечами. «Так неужели трудно, Владимир Петрович, напомнить, сколько именно и у кого я занял, и какой срок возврата долга?» «Как ты меня назвал?» Пропустив прочие слова мимо ушей, «по-настоящему», — удивился Батоныч. «Владимиром Петровичем», — повторил я, — «ты ведь Владимир Петрович Бат, подполковник танковых войск в отставке, выпускник Краснознаменной военной академии бронетанковых войск имени маршала Советского Союза Малиновского и Академии Генерального штаба». «Чего?» — вытаращился Батоныч. «Да откуда ты?» «А фамилия у тебя такая, потому что ты родом из поволжских немцев, из села Баталогово», — добил я. Батоныч молча разглядывал меня с каким-то научным интересом, словно энтомолог, насаженную на булавку редкую бабочку. «Ну, допустим, мой послужной список ты узнать мог. Сам вроде из офицеров, если мне не соврали. Но что родом я из Поволжья, я никому не говорил. Это ты откуда знаешь?» Тихим, но напряженным голосом спросил Батоныч. «Долго объяснять придется», — я устало мотнул головой. «Да ты присядь, голубь, у нас времени вагон. Прикопать мы тебя всегда успеем», — усмехнулся Батоныч. И тут его взгляд упал на обложку паспорта, так и валяющегося на краю стола. «А это еще что?» Владимир Петрович раскрыл документ и через пару секунд вскинул на меня глаза. «Что еще за Российская Федерация?»